Пусть делает, что замыслил. Расскажет из плеч долой. Для него в том и главное, чтобы с плеч долой спустить. Бежать к вам от Тушара. Не надо морщить лоб, Андрей Петрович. Не трудитесь, Тушар француз. Пансион содержал, я у него 3 года жил в воспитанниках. Ну, Сетушар, мне его тогда рекомендовали с лучшей стороны. Сетушар, узнав, что я незаконный сын, потребовал прибавки к плате. А когда не получил, начал бить меня по щекам. Употреблял как прислугу, велел платье себе подавать, когда одевался. Ты не смеешь сидеть с княжескими, сенаторскими детьми? Месье Тушар! Месье Тушар! Ты подлого происхождения, все равно что, окей? Вот тебя! Месье Тушар! Месье Тушар! Аркашка, лакей, трус, Аркашка! Я ничего не понимал. Я ему руки целовал, плакал, плакал, а товарищи мои смеялись. Особенно один. Ламберт. Он меня тоже все бил, заставлял сапоги снимать. Потом однажды он в гимназию приехал, мне уже 12 было, а ему 15. Показал деньги, у матери украл. Велел ехать с собой в гостиницу. Мы там пили. В номере пришла дама. В зеленом платье. Ламберт ей раздеться велел. Я сидел в углу и все видел. Потом он ее тоже бил. Прибежал половой. Не смей, пащенок, при матери, при сестре, Андрея Петровича, уйми же его. Мальчик. Да, Андрей Петрович, еще до Ламберта. До номеров еще в пансионе. Как я мечтал бежать к вам, Андрей Петрович. Как я думал, поднимусь по лестнице к вам, войду в кабинет и никогда не расстанемся, и в театр поедем. Дом был уж продан тогда. Знаю, знаю, что дом продан. Теперь знаю, а тогда думал, если нет вас в Москве, пойду за вами в другой город. Буду под кустами ночевать, а хлеба мне на 2 рубля надолго хватит. Как и решился, наконец. Как вышел за ворота, солнце закатывалось, такое красное, небо было холодное, и острый ветер подымал песок. Как стемнело на улице, ночь зачернела передо мной, как бесконечная опасная неизвестность. Ветер принес сиплый пьяный рев из предместья. А я вернулся и лег. Без мысли, без цели. И вот с этой-то минуты я и стал мыслить. Андрей Петрович. Мыслить? О чем? С этой минуты, когда спрашивали меня, из которых я долгоруких, я отвечал, я просто долгорукий. Сын дворового человека, бывшего крепостного. Я чаще даже отвечал, долгорукий, просто долгорукий. И незаконный сын моего бывшего барина, господина Версилова. Ты не щадил свою мать, замечу тебя. Впрочем, товарищи, вероятно, находили, что ты полон мстительной и гражданской идеи. Я товарища не любил. Никого не любил. Но с той минуты, когда на ветру за воротами стоял, когда понял, что я не только лакей, но и трус, с этой минуты и началось мое настоящее правильное развитие. А вот с этой-то минуты я тебя теперь навек раскусила. Да ты мало того, что был лакеем, и душа у тебя лакейская. Да чего бы стоило, Андрей Петрович, тебя в сапожники отдать? Отец ваш, Макар Иванович, как просил, чтобы детей его из низших сословий не выводить? Татьяна Павловна... А ведь действительно, Татьяна Павловна мне новое сказала. Я и правда лакей. Мне не достало, чтоб сапожники не отдал. Мне всего Версилова надо, мне отца надо. Как же... Аркадий, оставь ты его, не терзай, Господи! Лакей, но перед тем, как уйти, позвольте вам, Андрей Петрович, лакейскую почтительность выразить. Вот, извольте письмо дядюшке покойного, от которого вы наследство изволили получить. Он не вам, он сокольским князьям имение хотел оставить. Что? Князя Сергея? Как оно к тебе попало, брат? А ты-то, Лиза, что смыслишь в аристократии? Андрей Петрович, не стесняйтесь, жгите. Тут все свои. Лиза, свечку. Дай письмо. У тебя, видно, талант. Скользкий талант. По фискальной части так надо усовершенствовать. Съеду. Съеду, нынче же съеду. Не было у меня дома, и это не дом мой. Мам, до свидания. Может, еще и свидимся. Татьяна Павловна! А где? Да и чувства твои напускные, в мелкой душе взлелеенные, пальцем вывороченные. Мальчишки ведь чего дразнили, так он поклялся отомстить человечеству, сволочь ты эдкая. Я вас не люблю, вершина! Вещи все покосились, как с места свернуты. Капустой пахнет. Всюду шитье. Так надо прибрать. Я тотчас. Чувство меры утрачено. Жизнь лишилась законченных форм. А впрочем, не стоило оно такого треску. Я вас не люблю. Я вас не люблю. Вершилов! Предание русского семейства, боже мой, Пушкин мечтал изобразить. Картина художественно законченного русского миража, но существовавшего действительно, пока не догадались, что это мираж. Мы, русская семья, говорим на разных языках, и никто не понимает друг друга. Общество химически разлагается. Вот и столпотворение вавилонское в конце Литейного на постоялых дворах. Да, в конце Литейного, на постоялых дворах, в 30 копеек я бросил истину им в лицо, рассчитавшись с ними. Утро было холодное, и на всем лежал сырой молочный туман. В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта, мне кажется, должна была еще более укрепиться. Мне 100 раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза. А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху? Не уйдет ли вместе с ними весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне. Вот все они кидаются, мельчутся, а почем знать? Может быть, все это чей-нибудь сон? И ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного. Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится, и все вдруг исчезнет. Бронзовый